Они получают в конечном итоге то, что заслуживают. Министр помолчал. Спорить почему-то не хотелось. Потом спросил, что там с этой девочкой? Что-нибудь выяснили? Пропавшей девушке 17 лет. Ирада Махмудбекова. Училась в Турции, но хорошо говорит по-русски. В момент нападения один из охранников, оставшийся в живых, видел ее в темных джинсах и в майке. Наши люди внимательно осмотрели всю дачу. Следы девушки найдены у задней калитки. Она, видимо, бросилась в лес, а прикрывавшая ее женщина погибла, успев закрыть калитку. Наши люди вчера там все просмотрели. Девушки нигде нет. Мы пустили собаку, и она привела нас на небольшую поляну, где, очевидно, сидела девушка. Потом она пошла к дороге. Там ее след теряется. Кто занимается розысками девушки? Подполковник Цапов. Вы его знаете. Ах, тот самый, — вспомнил министр. Да, тот самый агент, которого мы внедрили в банду. Он работал там целых 3 года. Вы еще подписывали на него представление. Ему присвоили звание подполковника, минуя майора. Помню, — кивнул министр. Это ты правильно решил. Он хорошо знает и бандитов, и наших. Пусть поищет. Он сам что говорит? Я разговаривал с ним только что. Он считает, что девушка еще жива, но у него есть серьезные опасения за ее жизнь. Почему? — нахмурился министр. Судя по всему, ее ищут не только наши люди. И не только чеченцы, которых направляет Адалят Махмудбеков. Сегодня днем у них будет большой сбор, и, видимо, там все получат конкретные указания по поискам девушки. Но самое сложное заключается в том, что ее ищут и боевики Жеребякина. Они понимают, какой козырь будет у них в руках, если они найдут ее раньше нас. Отец пойдет на любые их условия. Это даже лучше, чем его убийство. «Откуда они узнали про девушку?» — нервно спросил министр. Мы подозреваем, что среди людей Махмудбекова есть предатель. Информатор, который работает на противную сторону. Судя по нападению, все было тщательно подготовлено. 2 самых активных членов группировки Махмудбекова вызвали на склад, где им была устроена засада, и только затем напали на дачу, точно зная, кто и где находится. Кстати, один из оставшихся в живых доверенных лиц Махмудбекова — бывший сотрудник милиции, старший лейтенант Вячеслав Стольников. «Когда его выперли из органов?» — осведомился министр. «Давно, еще в 83-м. Он получил 10 лет за взятку. Кажется, 10, я точно не помню. И отсидел 6 лет в колонии в Нижнем Тагиле». «Может, он и есть предатель?» — предположил министр. «Вы за ним следите». И с оружием к раненому не подпускайте. Мы вообще никого с оружием не пускаем. В самой палате находится только наш сотрудник и врач. Кстати, родные Махмудбекова согласились с подобной охраной. Они тоже считают, что среди их собственных охранников может находиться предатель, которому хорошо платят. «Проверьте этого Стольникова хорошенько», — предложил министр. «Если он один раз своих товарищей предал, то может предать и еще раз. Если брал взятки на службе, значит, потенциальный сукин сын». «Простите, — вдруг сказал Артюхов, — не могу с вами согласиться, товарищ генерал». «Почему?» «Мне Цапов рассказал про Стольникова. Он его знал еще по прежней службе. Они вместе работали. Стольникова явно подставили. Грубо и нагло подставили. Тогда из КГБ пришла целая группа сотрудников для борьбы с коррупцией в МВД. И если коррупции не обнаруживали, ее просто придумывали. Мы с Цаповым решили направить запрос в прокуратуру. Пусть они еще раз проверят уголовное дело Стольникова». «Я не понимаю, кем вы работаете», — нахмурился министр. «Вы адвокаты или офицеры милиции? Нашли чем заниматься, преступника выгораживать». Раз он работает на Исмаила Махмудбекова, значит, настоящий сукин сын и точка. Нечего тут сантименты разводить. «Простите, товарищ генерал», — настойчиво возразил Артюхов. «Я привык доверять своим людям. Подполковник Цапов считает, что бывший старший лейтенант Стольников был арестован в результате провокации и несправедливо осужден.